Глава 6. Антисоветизм идеологии реформ. Важнейшей политической и геополитической целью рыночной реформы конца 80-х и 90-х годов 20 века было разрушение советского строя. Технологически оно шло по двум направлениям – через подрыв идеологического стержня общества и его хозяйственной системы. Эта военная операция велась исключительно жесткими средствами практически во всех сферах национального бытия советского народа – в экономической, социальной, этнической и политической. Разрушению подвергались все духовные структуры советского человека и основные структуры жизнеустройства. Речь шла не о критике, а об ударах на поражение. Любое явление советской жизни, которое квалифицировалось реформаторской элитой как отрицательное, доводилось и доводится в его отрицании до высшей градации – абсолютного зла. У людей, которых в течение многих лет бомбардируют такими утверждениями, разрушается способность измерять и взвешивать явления, а значит адекватно ориентироваться в реальности. В структуре мышления молодого поколения это очень заметно. Высокие должностные лица из состава властной команды выражаются более сдержанно, однако вполне определенно. Сурков говорит: «Реформы Петра, февральские грезы, большевистские мегапроекты, перестройка. Все в торопях, в ослеплении идей, в раздражении чрезвычайном отвязкой реальности». Читатель должен сам додумать. Да, эта реформа оказалась вязкой реальностью, но ничего не поделаешь. Всегда так в России бывает. Все в торопях. Вот в чем причина. А на деле все это подлог. Можно ли ставить советские мегапроекты индустриализации и Великой Отечественной войны на одну доску с вредительством перестройки и приватизации 90-х годов? Все это, мол, по сути, одно и то же. Власть взяла на вооружение порочный метод объяснять провалы рыночной реформы в России наследием советского прошлого. Мол, эти провалы – следствие инерции тех систем, которые были созданы при советском строе. Это важный методологический принцип всей доктрины реформ. Я утверждаю, что этот принцип фундаментально ошибочен и лишает государства и общества возможности разобраться в актуальных процессах. Этот принцип изначально исказил меру и критерии, с которыми сообщество экономистов и власть подходят к актуальным проблемам. Разберем пример важных искажений реальности, вытекающих из антисоветизма реформ. Стало нормой утверждение, будто советское хозяйство имело экспортно-сырьевой характер, от чего теперь страдает Российская Федерация. В послании Федеральному собранию 12 ноября 2009 года Медведев сказал, например: «Советский Союз, к сожалению, так и остался индустриально-сырьевым гигантом и не выдержал конкуренции с постиндустриальными обществами. Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую уникальные знания». Прекрасная последняя фраза. Но умной экономика не станет, пока мы не разберемся, каким образом Россия скатилась к примитивному сырьевому хозяйству. Ведь силы и механизмы, которые ее туда толкнули, продолжают действовать. Их надо выявить и нейтрализовать. Но мы не начнем ничего выявлять, пока не откажемся от мифа, будто СССР был сырьевым гигантом, не определим вес индустриальной компоненты в советской экономике. Медведев представляет дело так, будто все 20 лет реформ Россия шаг за шагом преодолевала сырьевую зависимость, характерную для советского хозяйства, но до конца так и не преодолела. Он пишет: «20 лет бурных преобразований так и не избавили нашу страну от унизительной сырьевой зависимости. Этот миф воспринят с таким доверием, что приходится поражаться. Это неверное определение вектора процесса. В действительности нынешнее примитивное сырьевое хозяйство не наследие прошлого, а именно продукт реформы, результат деиндустриализации советского хозяйства». Взглянем на унизительную сырьевую зависимость в целом. В ежегоднике «Народное хозяйство РСФСР» в 1990 году на странице 32 есть таблица «Вывоз продукции из РСФСР по отраслям народного хозяйства в 1989 году в фактически действовавших ценах». Суммируя продукцию отраслей перерабатывающей промышленности и транспортной услуги, получаем, что доля продуктов высокого уровня переработки в вывозе продуктов из РСФСР составила 77%. Из них машиностроение и металлообработка 34,7%. Доля добывающих сырьевых отраслей 23%. Это максимум со всеми допущениями в пользу сырья. Теперь берем российский статистический ежегодник 2007 года. На странице 756 имеется таблица «Товарная структура экспорта Российской Федерации в фактически действовавших ценах». В 2006 году минеральные продукты, древесина и сырье составили 70% экспорта Российской Федерации, а машины, оборудование и транспортные средства – 5,8%. Но дело даже не в доле сырья в экспорте, а в зависимости всего хозяйства от экспорта и таким образом от экспорта сырья. Сравним два образца – величину экспорта и стоимость годового объема продукта промышленности. В 1986 году продукция промышленности в СССР составила 836 миллиардов рублей, а экспорт – 68,3 миллиарда рублей, в том числе в капиталистические страны – 13,1 миллиарда рублей. То есть экспорт на мировой рынок был равен в стоимостном выражении 1,6% от продукта промышленности. Экономика СЭФ была кооперирована с СССР, и экспорт его страны – другая статья. Но даже если суммировать, то весь экспорт составил 8,2% продукта промышленности. В 2008 году продукция промышленности Российской Федерации составила 14,6 триллиона рублей, а экспорт – 471 миллиард долларов, или примерно 14 триллионов рублей. При этом 70% экспорта – сырье. Именно за последние 20 лет Российская Федерация стала сырьевым гигантом, а РСФСР была индустриальной страной. Мы живем, потому что государство политическими средствами удерживает цены внутри страны на более низком уровне, чем на внешнем рынке. А сырье там сейчас дорого. Российская экономика не может использовать отечественное сырье для своего развития и для того, чтобы обеспечить рабочими местами свое население. Собственникам выгоднее продавать сырье за границу. Взять хотя бы нефть. Ведь на нефтяную иглу сел не СССР, а именно Российская Федерация. Причем, как следует, она села на эту иглу уже после ухода Ельцина. Сравните долю нефти, идущей на экспорт, в советский период и после победы реформы над советским хозяйством. В 1990 году из РСФСР на экспорт было отправлено 19,2% добытой сырой нефти. В 2005 году из Российской Федерации 46%, а вместе с нефтепродуктами экспорт 2007 года в страны дальнего зарубежья составил 326 миллионов тонн, или 70% добытой нефти. Казалось бы, выдвигая свой тезис о зависимости СССР от экспорта нефти, экономисты и политики должны были сказать, какой вес имел экспорт нефти в жизнеобеспечении страны. Например, какова была его доля в ВВП или в национальном доходе СССР. Эти данные можно получить в любом статистическом ежегоднике. Но приведем величину этой доли в динамике на рисунке 2. На нем показана динамика всего экспорта и величины ВНП, валового национального продукта, показателя, который был введен в 1988 году и ретроспективно рассчитан до 1985 года и для 1980 года. Кстати, искажает реальность и вторая часть утверждения Медведева, что Советский Союз не выдержал конкуренции с постиндустриальными обществами. СССР не выдержал войны с Западом, войны на уничтожение, хотя и холодной. Война – это вовсе не конкуренция. Если бы нынешняя Россия не унаследовала от СССР продуктов советского постиндустриализма, хотя бы в виде ракетно-ядерного оружия, то сегодня она вся была бы превращена в сырье, уважаемая постиндустриальными обществами. Из тезиса о сырьевой зависимости СССР выводился и производный от него тезис о том, что экономика нефти развалилась, а правящие круги США в 80-е годы обрушили мировые цены на нефть, чтобы лишить СССР валюты и заставить его капитулировать в холодной войне. Из рисунка видно, что доля экспорта ВНП была очень невелика, и колебание цен на мировом рынке не могло сказаться на состоянии экономики в целом. Если же взять конкретно экспорт нефти, то его вес в экономике совсем невелик. Согласно Госкомстату СССР, в 1988 году весь экспорт из СССР составил 67,1 миллиарда рублей. Экспорт топлива и электричества составил 42,5 4,1% всего экспорта, или 28,2 миллиарда рублей. ВНП СССР составил в 1989 году 875 миллиардов рублей. Таким образом, весь экспорт топлива и электричества составил 3,2% от ВНП. Основная его часть, 2/3, направлялась в социалистические страны по долгосрочным соглашениям. Экспорт энергоносителей на конвертируемую валюту составил всего 1,3% от ВНП СССР. В долях валового общественного продукта это 0,59%. Очевидно, что не могло сокращение экспорта привести к краху экономики индустриально-сырьевого гиганта СССР. Если начертить график динамики только экспорта и импорта СССР в более крупном масштабе, то будет видно, что снижение цен на нефть действительно привело после 1984 года к некоторому снижению экспорта и, соответственно, импорта. Но это было незначительное колебание, снижение до уровня 1983 года. Рисунок номер 3. Существенной роли оно в судьбе всей экономики сыграть не могло. Настоящий спад произошел в 1990 году, и это уже было и следствием, и фактором углубления кризиса, поскольку из-за одновременного спада внутреннего производства и хаоса в таможенной сфере пришлось острый недостаток товаров широкого потребления компенсировать импортом за счет золотовалютных резервов. Ритуальные плевки в советское прошлое стали столь привычными, что спичрайтеры высших руководителей даже не удосуживаются проверить свои самые странные идеи. Ну и потомки русских богатырей. Но отбросим лирику. Разбор обвинений СССР нам нужен, чтобы восстановить свою способность считать и логически мыслить для нынешних дел. В послании 2007 года Путин сказал: «В нашей стране за весь, подчеркну, за весь советский период было построено 30 атомных энергоблоков. За ближайшие же 12 лет мы должны построить 26 блоков». Эту мысль можно было бы выразить с большой экспрессией. Например, с момента крещения Руси было построено только 30 атомных энергоблоков, а вот мы... Это надо же, в чем нашел президент нынешней Российской Федерации упрекнуть советский период. А можно было бы сказать, что в Советском Союзе даже ВВП вообще не было, нечего было и удваивать, а вот мы... А вот, например, Путин говорит в Госдуме 6 апреля 2009 года. «Невозможно уже больше мириться с нищенским пенсионным обеспечением миллионов людей, с тем, что у нас по-прежнему есть пенсионеры, которые получают меньше 2000 рублей. 1950 рублей». Невозможно уже больше мириться с нищенским пенсионным обеспечением миллионов людей, с тем, что у нас по-прежнему есть пенсионеры, которые получают меньше 2000, 1950 рублей. Правда, это еще наследие прошлого, советского периода, когда в совхозах платили соответствующие деньги. Посмотрим, какие соответствующие деньги платили в совхозах и сколько миллионов людей из тех работников живет сегодня в Российской Федерации. Всего в РСФСР в 1990 году было 6,3 миллиона человек, получавших минимальную пенсию 70 рублей в месяц. Сейчас всем выжившим из тех, кто был пенсионером в советское время, далеко за 80 лет. Сколько их всего осталось? Совсем немного. В 2008 году в России проживало 3,6 миллиона человек в возрасте 80 лет и более. Тех, кто получал минимальную пенсию, было 24% от общего числа пенсионеров. Значит, делим это малое число еще на 4. Сколько из них вышло на пенсию именно в совхозах? Надо поделить еще минимум на 10. Да их по пальцам можно сосчитать. А нам говорят миллионы людей с нищенской пенсией, наследие совхозов. Кто в правительстве нашелся такой хитрый, чтобы сочинить эту байку? Лучше бы посчитали, что мог купить пенсионер на 70 рублей в 1990 году и что на 1950 рублей сегодня. В 1990 году пенсионер на минимальную пенсию в 70 рублей мог купить 238 килограмм молока или 183 килограмма хлеба, хлебобулочных изделий из пшеничной муки. В 2007 году пенсионер на минимальную пенсию в 1950 рублей мог купить 76 килограмм молока или 64 килограмма хлеба, хлебобулочных изделий из пшеничной муки. В 3 раза меньше. Это не наследие совхозов, а оригинальный продукт нынешнего социального порядка. В том же отчете Госдуме Путин говорит, в Советском Союзе должного внимания развитию гражданской авиации не уделялось, что мы с вами хорошо знаем. Да, к сожалению, так, потому что наши гражданские самолеты – это то, что было переделано. Первоначально это были военные самолеты, потом их спокойно переделали. Они являются у нас, к сожалению, сегодня неконкурентоспособными. Не странно ли? Советского Союза нет уже 18 лет, и он же виноват, что построенные в СССР самолеты сегодня не конкурентоспособны. Почему же ваши хорошие рыночные КБ и заводы не сконструировали и не построили такие самолеты, которые вам нравятся? В Советском Союзе были свои нормальные и дешевые самолеты. Их покупали многие страны и 1300 аэропортов. Теперь закрыты 3/4 аэропортов, а пассажиров летает в 4 раза меньше. Но должного внимания развитию гражданской авиации не уделялось именно в СССР. Господа, куда же мы придем с такой логикой? Мы будем все глубже погружаться в трясину недееспособности, если анализ каждого провала нынешних менеджеров станет заменять проклятиями в адрес СССР, который не обеспечил нас вечными благами. Вот научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин на следующий день после аварии на ГЭС прибегает к этому магическому приему. Саяно-Шушенская ГЭС была символом крупных проектов, которые осуществлялись в СССР. Мы не знаем истинных причин этой крупной техногенной катастрофы. Почему произошел гидроудар? Но я уверен, истинная причина в безалаберности и наплевательском отношении к строительным стандартам. Вот такие научные руководители управляют Высшей школой экономики, генератором программ реформы. В устах Ясеня ссылка на проклятое советское прошлое не удивляет. Но какова логика у этого научного руководителя колыбели российских экономистов? Мы не знаем истинных причин, но я уверен, истинная причина в... Не знает, но уверен. Пожалуй, одна из множества причин этой катастрофы заключается в том, что такие профессора и министры воспитали людей, которые управляют сегодня техносферой России. А вот какое объяснение дает специалист по технической безопасности Гражданкин. Характерный пример отклика сложной социотехнической системы на смену цели производственной деятельности – авария на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года. Агрегаты станции проектировались в предположении, что их режим работы и обслуживания будут происходить в рамках единой энергосистемы. Для расчлененной ЕС, как суммы деградирующих систем, нужны элементы и связи с принципиально иными свойствами. Старые элементы и связи от ЕС-СССР не смогли адаптироваться для обслуживания внешней новой системы свободного рынка электроэнергии. Произошла тяжелая авария, после которой непроектная нагрузка на оставшиеся элементы и связи осколков ЕС еще более усилилась. Необходимо последовательно изучать получившуюся систему и притирать ее старые элементы и связи к возникшим условиям. Ни старые ГОСТы, ни новые евронормы, ни их смесь в тех регламентах здесь не помогут. Все они существенно искажают картину актуальных опасностей. Одни нормы отстали, другие впереди. Человек не пускается в рассуждения о добре и зле, тоталитаризме и демократии, а говорит о взаимозависимости техники и социальных систем. Хотите перевести созданную в СССР техническую систему на рыночные принципы? Дополняйте ее адекватной оснасткой, иначе произойдет авария. Ведь и Чернобыльская катастрофа произошла потому, что советской техникой попытались управлять, исходя из норм живого творчества масс. Но поворота к таким прагматичным рассуждениям, в общем, не происходит. Власть продолжает идеологическую антисоветскую программу Горбачева и Ельцина. Для чего? Сурков попрекает азиатчину советского строя. Освоение космоса и атомной энергии добыто жестоким упорством советского крепостничества. Это старая песня. В ней ненависть вовсе не к крепостничеству, а к советскому освоению космоса и атомной энергии. Вот этого бы России не нужно. Это новому государству и его консультантам не нравится. Но какова самонадеянность? Ведь читатель автоматически встраивает подобные суждения в реальную систему координат. Жестокое упорство советского крепостничества дало России освоение космоса и атомной энергии, а жестокое упорство рыночного крепостничества Чубайса и Грефа дало России паразитизм олигархов и колоссальный регресс жизнеустройства. Почувствуйте разницу, интеллектуальные вожди Российской Федерации. Сурков рисует карикатуру на большие проекты, которые в ходе истории выполнял русский народ. Он иронизирует над делами, которые стоили народу колоссальных усилий и жертв, но и поднимали на новый уровень цивилизационного развития. Он говорит: «Когда-то мы должны были построить коммунизм, думали, сейчас построим и потом делать ничего не будем. Но надо очень быстро построить коммунизм, чтобы поскорее ничего не делать. Ведь на средненародном уровне представляли коммунизм именно так. Это место, где делать ничего не надо и где все при этом есть». В наивном уповании на прекрасную новую жизнь, где все станут полеживать на боку на заслуженном, как же страдали, отдыхе. Предоставив труды и хлопоты всесильному учению, мировой революции, общечеловеческим ценностям, невидимой руке рынка и прочим разновидностям скатерти-самобранки. Такая вот эсхатология незатейливая. Стыдно это читать. На средненародном уровне считалось, что коммунизм – это прежде всего от каждого по способности. А Сурков нарисовал карикатуру на русского коммуниста как наивного паразита, мечтающего, чтобы поскорее ничего не делать. Какой недальновидный поклеп на несколько поколений, трудами которых кормится вся эта нынешняя элита. Это, кстати, поклеп на большую когорту мертвых русского народа. Надо бы с ними поосторожнее. Кому нужен мир, в котором все люди, нации, демократии на одно лицо? Это была бы вещь потоскливее коммунизма. Там же. Ясно, что мира, в котором все люди на одно лицо, не может быть. Он тут притянут за уши, чтобы легнуть коммунизм. Вот, мол, какими недоумками были русские люди, в массе своей поверившие в идеалы коммунизма. Так, значит, трактует власть цивилизационный вектор России в течение целого исторического периода. И с таким представлением она собирается строить новую Россию. В какое болото она ведет страну? Еврейский поэт, впавший в ностальгию после уничтожения СССР, написал: «А под утро проснится страна, где росли мы, как пила на суку». Это же можно сказать и о новом поколении реформаторов. Они живут на хозяйстве, созданном в Советском Союзе, как пила на суку.